Он повернулся и вступил в ночной сумрак леса. Все вокруг было тихо, луна спряталась за деревьями. Конечно, нежный, столь же нежный, что и нежность распустившихся лесных гиацинтов. Нечто совершенно исчезнувшее у современных целлулоидных женщин. Но он защитит ее своим сердцем. Защитит хоть на короткое время. На то короткое время, пока беспощадный железный мир и мамон механизированной алчности не доконают их обоих. Его точно так же, как и ее.